Глава 19. Дружба. Хотя мы говорили на разных языках, Джон Дарк мне понравилась. На самом деле, позже я узнал, что это было ее не настоящее имя. Она просто подшутила надо мной, но смысл шутки я понял гораздо позже, когда наши пути разошлись. Я очень хорошо помню тот первый день и ночь, но все остальные дни слились в один. Я разрывался. Мне хотелось продолжить поиски Бренда, но я не мог оставить Джон Дарк одну. По крайней мере, до тех пор, пока она не сможет хотя бы самостоятельно сходить в туалет. Все мои труды окажутся напрасными, если я брошу ее в лужи собственных испражнений. Это было бы пустой тратой хорошего меда, не говоря уже о моих не слишком хороших навыках шитья. И, конечно, мне хотелось узнать ее историю, как она здесь оказалась, откуда пришла, что видела и знала. Джон Дарк выглядела так, словно повидала многое. Женщина узнала мою историю первой. Она задавала вопросы с помощью словаря и постоянно выгнутой брови. Сначала она спросила, откуда я. Я показал ей точку на карте, приблизительное место. Я не до конца доверял ей. Семья? На этот вопрос было легко ответить, с помощью 4 поднятых пальцев. Один? Я поднял один палец. Ответить на вопрос, почему здесь, было сложнее. Я старательно подбирал слова и в итоге сказал что-то вроде «человек украсть мою собаку», «я искать его вернуть собаку». Джон Дарк заставила меня повторить это дважды, потому что не поверила. Во второй раз я добавил слова «рыжая борода», надеясь, что женщина могла знать что-то о Бренде, но она не отреагировала. На вопрос «где?» ответить было проще. Я просто показал точку на карте. Заодно я показал ей, где, как мне казалось, мы находились. Джон Дарк жестами заставила меня достать карту из ее сумки. Хотя ее карта оказалась лучше, так как была пришита ткани, она показывала тот же ландшафт. Мы пришли к выводу, что находились посреди страны, недалеко от большого города. Джон Дарк прибыла из Франции, что не было сюрпризом для меня. Но на вопрос «где лодка ты?» женщина, к моему удивлению, покачала головой, давая понять, что лодки не было. Она показала на лошадей и закатила глаза. Как бы она перевезла их на лодке? Затем она показала жестами ходьбу. Я покачал головой и показал на море. Джон Дарк фыркнула. Она показала на другой участок земли на карте и провела ногтем по узкому каналу. Затем она щелкнула пальцами и потребовала словарь, в котором показала мне слово «тоннель». Это слово, как и инфекция, писалось одинаково на двух языках. Я не поверил женщине, потому что даже если под морем проходил тоннель, спустя 100 лет он наверняка должен был разрушиться и заполниться водой, и это при условии, что поднимающееся море не затопило входы. И все же Джон Дарк повторила, что добралась сюда через тоннель под морем с керосиновой лампой, которая теперь была прикреплена к одной из ее корзин. Я не стал возражать. Я ведь тоже не сказал ей, откуда именно прибыл. Мне понравилась ее манера лгать. Однажды Фёрк сказал мне, что можно солгать по-крупному, а можно по-мелкому. Наверное, женщина боялась, что я найду ее драгоценную лодку. Я спросил Джон Дарк, как она оказалась здесь. Ее лицо изменилось. Она показала на слово «семья», потом «дочери», потом на слово «чума». «Мне жаль», — произнес я. Женщина пожала плечами, но отвернулась. Ее глаза долгое время смотрели куда-то вдаль. Мне хотелось задать больше вопросов, но я видел, что Джон Дарк погрустнела и выглядела уставшей. Поэтому мы с джипом отправились к ручью за ближайшим холмом, чтобы наполнить бутылки водой. Я задумался о чуме, о которой она говорила. Наверное, это была обычная болезнь, которую можно было легко вылечить лекарствами, которых у нас не было. В конце концов, чума поражает огромное количество людей и наносит ужасный вред. В мире не осталось столько людей, чтобы началась эпидемия. Теперь я знаю, что ошибался. И женщина в точности описала симптомы, но тогда я думал иначе. Большую часть дня Джон Дарк спала, а в остальное время наблюдала за мной, склонив голову, словно я был загадкой, которую она не могла разгадать. Позже, в тот день, она сообщила мне другую причину, по которой оказалась здесь. Она показала на себя, а потом на слова в словаре. «Я, искать, кто-то тоже». «Кто-то?» — переспросил я и вскинул брови, повторив ее вопросительное выражение. «Келькун», — ответила она. «Келькун де маль». «Кое-кто плохой». Кем бы ни был этот Келькун, его имя заставило женщину снова отвести взгляд. Я менял повязки утром и вечером. От раны не пахло, хотя линия шва выглядела неровной и покрасневшей, а в первые 2 дня была горячей. Я продолжал обрабатывать ее остатками меда, и женщина лечила себя содержимым своей аптечки. Благодаря меду, порошкам и листьям, которые она ела, рана заживала. Некоторые привычки Джон Дарк, имевшие большое значение для нее, казались мне странными. Наверное, чужие привычки всегда кажутся странными. Одной из них были палки лугару, оборотень, длинные деревянные факелы, обтянутые сверху тканью, которая была пропитана липкой сосновой смолой. Женщина никогда не зажигала их, но всегда держала рядом с костром ночью. Когда я попытался узнать причину, она просто махнула рукой в темноту в сторону своих лошадей. «Пур ле лу», — ответила она, — «от волков». Я удивленно посмотрел на нее. Джон Дарк улыбнулась. «Ле лу», — повторила она, и сделала шутливо устрашающее лицо. «Ле лу», — сказала она, подняв брови, — «ле лу гару». Так факелы стали для меня палками лугару, странным бессмысленным ритуалом, который, как мне казалось, нравился Джон Дарк. Разумеется, однажды они пригодились. Я понял кое-что важное, ожидая, пока женщина выздоровеет. Первое. Джип угодил в один из капканов для кроликов, которые она расставила вокруг своего лагеря. Я нашел их в одной из ее сумок. Джон Дарк показала на капканы, затем на лапу джипа и пожала плечами в знак извинения. Второе. Женщина увидела дом, который я поджег, и отправилась проверить, что там происходит. Точно так же меня привлекло пламя, которое я увидел с башни. Как и меня, Джон Дарк тянула к возможным знакам присутствия других людей, но, в отличие от меня, она оказалась права. Она сказала, что надеялась увидеть Кель-Кун-де-Маль на месте пожара. Одним днем женщина показала на лошадей и жестом спросила, умею ли я ездить верхом. Мы не ездим на наших пони, а просто используем их для перевозки вещей. Но поскольку я катался на них в детстве, балансируя между сумками с торфом, я кивнул. На следующий день мед закончился, и Джон Дарк решила, что рана затянулась достаточно, чтобы она попробовала ходить и взобраться на лошадь. Несмотря на седые волосы, женщина была сильной, и теперь, когда боль утихла, а, возможно, инфекция прошла, она снова стала энергичной. С помощью жестов и словаря Джон Дарк пояснила, что хочет, чтобы я отправился с ней в город, где она видела большой улей. Она показала на мою пустую банку. Ей хотелось отблагодарить меня медом, который вылечил ее. Я испытывал странные чувства. Мне хотелось отправиться в погоню за Брэндом. Я был счастлив заново обрести джипа, и мне не хотелось, чтобы наши пути с этой женщиной разошлись. Поскольку город находился в нужном для меня направлении, я кивнул. В тот день Джон Дарк собрала свои вещи, повесила часть из них на дерево за корпусами автомобилей, чтобы забрать позже, и заставила меня взобраться на свободную лошадь и немного покататься. Увидев меня верхом, джип залаял. Лошадь фыркнула, не то насмешливо, не то расстроена, словно почувствовала мое неожиданное волнение. Но женщина что-то сказала, и слова как по волшебству успокоили животное. Еще было светло, но спустя несколько широких кругов, пока я привыкал к передвижению на таком высоком и шатком транспортном средстве, мы вернулись в лагерь и сытно поужинали кабанятиной и ягодами. Джон Дарк не выглядела такой веселой на следующий день, когда мы отправились в путь. Ее лицо было напряженным и угрюмым, и когда лошадь покачнулась на жесткой земле, я снова увидел, что женщина стиснула зубы, сдерживая болезненный крик. Утро выдалось туманным, и Джон Дарк ехала с поднятым капюшоном. Джип обежал холм впереди нас, спугнув нескольких кроликов, но ему больше хотелось побегать, чем охотиться. Мы все плотно поели накануне вечером. Когда мы спустились к старой дороге М, солнце разогнало туман. День прогревался, теплело и настроение женщины. Она ехала рядом, неодобрительно поглядывая на меня. Когда мы проделали 5 кликов, она решила, что ее наставление жестами «сядь, сожми колени, расслабь руки, не тяни поводья» и так далее превратили меня в более достойного ездока. «Браво, Грис!» — заявила Джон Дарк, довольно хмыкнув. Я не знаю, что больше удивило и обрадовало меня, ее одобрение или тот факт, что она впервые обратилась ко мне по имени. Джон Дарк выехала вперед, и моя лошадь радостно последовала за ней между деревьями, росшими на старой дороге М. Ехать верхом — странная штука, и я не задумывался об этом, когда катался на пони, зато остро чувствовал теперь. Меня поражало не само ощущение движения без особых действий с моей стороны. Я привык, что ветер без моего участия движет лодку на воде. Меня восхищал тот факт, что я передвигался благодаря особым движениям другого живого существа. Движения были контролируемыми, но шаткими. По крайней мере, мне так казалось. Казалось, лошадь вот-вот споткнется или собьется с ритма. В течение дня я перестал бороться с этим. Расслабившись, я, наконец, почувствовал себя частью этого движения. Наверное, это покажется бессмыслицей, если ты не ездил верхом на лошади и не испытывал те же чувства. Но, скорее всего, ты перемещался на автомобилях. Было ли это таким же головокружительным ощущением, или ты всегда переживал, что мотор сломается, точно так же, как я переживал из-за походки лошади? Пока мы шли, впереди медленно, словно растущее на другой стороне существо, появлялся город. И снова меня поразил масштаб твоего поколения, то, как много вас было. Впереди шли ряды длинных низких зданий, скорее всего, заводов, и лабиринты равномерной зелени, старых заросших улиц с одинаковыми прямоугольными домами. Вдалеке виднелась еще одна дорога, уходящая наверх через заросли деревьев и полуразрушенные здания на коротких бетонных ножках. Как звучали твои города, когда эти дороги были заполнены машинами? Был ли это визг или грохот, или рев? По-разному ли звучали разные виды автомобилей и грузовиков? Мог ли ты угадать машину, не глядя? Как с таким количеством дорог вам удавалось не врезаться друг в друга, если вы передвигались на скоростях, о которых я читал? Я отвлекся и не почувствовал опасность. В конце концов, мы просто ехали верхом на лошади. Если бы я не потерял бдительность, я бы избежал ловушки. Но не всегда опасность внешне похожа на угрозу. Мы просто хотели добыть немного меда. Не все сладкое полезно.